Мне все время казалось, что после Москвы человека вряд ли что-то может удивить, но, увы. Не права была, не права. Как-то кто-то очень давно говорил мне, что люди в Калининграде очень красивые, особенно девушки. Помню, я тогда долго смеялась забавной шутке полупьяного выдумщика и, конечно, была уверена, что он откровенно заливает. Но теперь я могла сама лично в этом убедиться. Черт возьми, это правда. Признаюсь, через какое-то время я перестала смотреть на дома. Потом перестала отмечать красивые машины, которых тут оказалось просто неприличное количество. И стала натурально пялиться на девушек. Бог ты мой, зима, хмурое утро. То моросит, то не моросит, то ветер, то слякоть, а эти идут, что по подиуму дефилируют. А наряды? Нет, всем давно известно, что русские женщины одеваются ярко, броско, экстравагантно. Но чтобы вот так... Несколько девушек, проплывших мимо меня, казалось, сошли с обложек модных журналов. Не могу сказать, что я не слежу за собой и позволяю себе выходить на улицу черт знает в чем. Но местные девушки вызывали у меня чувство какого-то необъяснимого восторга, смешанного с элементарной женской завистью. А уж через 10 минут я почувствовала себя никем иным, как гадким утенком из российской глубинки. Почему? Потому что переодеться я, конечно, всегда смогу. Но кто, простите, вытянет мне ноги? А эти бесподобные лица? Нет, это не русские красавицы с румяными щеками. В этих лицах было что-то другое. Какой-то необъяснимый шарм, уникальность, утонченность. Так, разглядывая народ и размышляя над тем, почему они тут все собаки такие интересные и красивые, мы доковыляли до нужного нам проспекта Кутузова. В самом начале проспекта на клумбе, разделяющей дорогу, красовался заснеженный бюст. «Ну вот она, улица», — облегченно сказала я, кивая на Кутузова в снежной шапке. Клаус достал карту и уставился в нее, изучая. «Что видно?» — поинтересовалась я. «Нам в другой конец улицы», — безразлично сообщил Клаус, сложил карту и сунул ее обратно в рюкзак. «Пойдемте». Проспект Кутузова, однако, оказался просто очаровательным проспектом. Небольшие, очень аккуратные немецкие особняки с заснеженными крышами, огни новогодних гирлянд на окнах — все было похоже на какую-то старую добрую сказку. От восхищения и поистине детского восторга я споткнулась и чуть было не упала. Клаус вовремя схватил меня под руку. «Спасибо, я высвободила руку. Обойдусь без помощи». Почти в конце проспекта Клаус сказал: «Нам в этот переулок». «Ясно. Значит, дом еще дальше. Сейчас переулок, потом скажет еще проулок, потом еще что-нибудь». Но, свернув в переулок, мы прошли буквально 200 метров, и Клаус остановился. Глаза у него опять стали влажными, как вчера. Глядя на заснеженный особняк неопределенного цвета, он тихо сказал: «Вот он». Я окинула дом взглядом. Как ни странно, именно этот особняк не отличался красотой и не казался сказочным. И гирлянд на окнах не было. Дом был давно не крашен, это бросалось в глаза. На окне первого этажа висела некрасивая тюлевая штора, которая, к тому же, была оторвана с одного конца. Мне показалось, что это кухня. На втором этаже одно окно было зашторено, а второе оказалось таким грязным, что даже без шторы сквозь него вряд ли можно было что-то разглядеть. «Вы уверены?» — уточнила я. «Абсолютно». «Ну так пойдемте, что же вы стоите?» Я потянула Клауса за рукав. «Пойдемте постучим, представимся, объясним людям, что это дом вашего деда. Вы посмотрите дом и напишите в вашем дневнике, что ваш долг выполнен». Но Клаус стоял, не двигаясь. Потом крепко взял меня за руку и увлек за собой в сторону от дома. Там стояла какая-то лавочка, и он буквально силой усадил меня в сугроб. «Что такое?» — возмутилась я. «Слушайте меня внимательно». Глаза Клауса вдруг заблестели, как у бешеной собаки. Дыхание участилось. Он вцепился мне в плечи и тряханул пару раз. Я даже успела испугаться. «Слушайте», — повторил он, облизнув замерзшие губы, — «я вам сейчас все расскажу. Это дом моего деда, но мне не нужен дом». «Вы что, чокнутый?» Я отстранилась от него и внимательно посмотрела в его горящие глаза. «А какого черта вам нужно?» Там в доме в подвале остался тайник».